печальный мир не очарует вновь ни кудри душные, ни взор призывный, ни лепестки горячих губ, ни кровь, стучавшая торжественно и дивно. Правдива смерть, а жизнь бормочет ложь. И ты, о нежное, чье имя пенье, чье тело музыка, и ты идешь на беспощадное исчезновение. Но мне, увы, неведомы слова, землетрясения, громы, водопады, чтоб и по смерти ты была жива, как юноши и девушки Эллады. Персей. Скульптура Кановы. Его издавна любят музы. Он юный, светлый, он герой. Он поднял голову медузы стальной стремительной рукой. И не увидит он, конечно, он, в чьей душе всегда гроза, как хороши, как человечны когда-то страшные глаза, черты измученного болью теперь прекрасного лица. Мальчишескому своеволью нет ни преграды, ни конца. Вон ждет ногая Андромеда, пред ней свивается дракон. Туда, туда, за ним победа летит, крылатая, как он. Солнце духа. Как могли мы прежде жить в покое и не ждать ни радости, ни бед, не мечтать об огнезарном бое, о ракочущей трубе побед? Как могли мы? Но еще не поздно. Солнце духа наклонилось к нам, солнце духа благостно и грозно разлилось по нашим небесам. Расцветает дух, как роза мая, как огонь он разрывает тьму. Тело, ничего не понимая, слепо повинуется ему. В дикой прелести степных раздолий, в тихом таинстве лесной глуши, ничего нет трудного для воли и мучительного для души. Чувствую, что скоро осень будет, солнечные кончатся труды, и от древа духа снимут люди золотые зрелые плоды. Средневековье. Прошел патруль, стуча мечами, дурной монах прокрался к милой. Над островерхими домами неведомое опочило. Но мы спокойны, мы поспорим со стражами Господня гнева, и пахнет звездами и морем твой плащ широкий, Женевьева. Ты помнишь ли, как перед нами встал храм, чернеющий во мраке? Над сумрачными алтарями горели огненные знаки. Торжественный, гранитно-крылый, он охранял наш город сонный. В нем пели молоты и пилы, в ночи работали масоны. Слова их скупы и случайны, но взоры ясны и упрямы. Им древние открыты тайны, как строить каменные храмы. Поцеловав порог узорный, свершив колено преклонение, мы попросили так покорно тебе и мне благословенье. Великий мастер с нивелиром стоял средь грохота и гула и прошептал: «Идите с миром, мы побеждаем Вельзевула». Пока они живут на свете, творят закон святого сева, мы смело можем быть, как дети, любить друг друга, Женевьева. Падуанский собор. Да, этот храм и дивен, и печален, он искушение, радость и гроза. Горят в окошечках исповедален.